«Майпюр», — говорит это последнее после минутного молчания, — «посмотри, готовы ли наши комнаты?» Караиб знаком показывает, что да. Медленно поднимаются они в первый этаж. Они открывают окно и, не говоря ни слова, облокачиваются о перила балкона. В тишине ясной и холодной ночи на соборной башне в Вилле-Леоне пробило 9 часов. Аллегрия взяла за руку мадемуазель де Меркер, а потом закрыла окно. Большая, драпированная темными занавесками кровать занимала середину комнаты. Аллегрия разделась, сняла мужской костюм и, закутавшись в белое с черными разводами платье, села у камина. Люсиль положила голову ей на колени. Аллегрия ласкала ее чудные белокурые волосы. На камине блестела рамка. На портрете изображен был молодой человек с тонким носом. Выражение его глаз было одновременно и ласковое, и жестокое. На голове испанская шапочка с золотой кистью, одет в мундир испанских бригадиров с орденами Карла III и золотого руна. Левая рука затянута в белую перчатку и опирается на эфес шпаги. Аллегрия взяла рамку. Она обняла Люсиль и поцеловала ее в висок. — Посмотри на него! — шепнула она. — Как он красив! И они обе повторили с необычайным восторгом: — Дон Карлос! А, Дон Карлос, наш король! Так они и остались, обнявшись перед портретом. Глаза Люсиль увлажнялись слезами. Более нервные или более сильная Аллегрия продолжала смотреть резким пристальным взглядом. Распушившиеся волосы Люсиль доставали до пола. — Ты смертельно устала, — сказала Аллегрия. — Ляжем, моя дорогая. Стоя на коленях на ковре, Люсиль охватила своими голыми руками колени молодой женщины с короткими черными локонами. Не раньше лягу, чем ты мне расскажешь то, что обещала. Я хочу знать, почему я, которая никогда ни перед кем не гнулась, лежу сейчас у твоих ног, такая слабая и такая покорная. Гордо посмотрела на нее Аллегрия. Правда, я тебе обещала. Она подумала еще минуту и начала. Итак, слушай. И когда ты выслушаешь, ты поймешь. А когда ты поймешь, ты будешь знать, что тебе остается делать. Вместо ответа Люсиль прижалась губами к руке своей подруги, к этой правой руке, на которой блестел бриллиант 5 дней назад, привлекший удивленный взгляд Оливье де Пренеста. Это кольцо. — начала Аллегрия. — Ты находишь, что оно красиво? — Это подарок принцессы де Бейра. — Ты, вероятно, слышала о принцессе де Бейра? — Она носила в себе отца того, которого через несколько дней ты увидишь в Дуранго, окруженного блеском и славой, которых не могут омрачить приходящие неудачи. Ты увидишь нашего возлюбленного короля Карла VII.